Глава 22. Молчание длилось долго, слишком долго. Наконец слово взял Голдрасшикс. Он взмахнул своими золотыми крыльями, поднявшись в воздух, и проревел так, чтобы слышали все присутствующие. «Признаю миража победителем в древнем драконьем ритуале, в драконьей дуэли». Поздравительных речей от него слышно не было, но мне было достаточно и того, что после его слов все стали сниматься со своих мест и улетать, прекратив сверлить меня взглядами, прочитать которые я не смог. Несколько секунд, и на этом месте было всего трое живых существ — я, Барсик и Грасшарса. Они перебрались ко мне, и вот тут уже была искренняя радость. Первым на меня бросился Барсик, совсем по-собачьи, закинув лапы мне на плечи и облизав все лицо. «Я рад, что ты жив!» К нему присоединилась игра с Шарса, которая, к счастью, присоединилась лишь словами, без физического выражения своей радости. «Я тоже очень рада, что ты жив. Я не понимаю, как это могло произойти, но искренне поздравляю тебя, да и себя, так как после тебя...» «Чергоррас бросил бы вызов мне и победил бы». Драконица нахмурилась, но быстро просияла. «Но он не победил». Я оглядел лежащую у моих ног тушу и задал самый животрепещущий на данный момент вопрос. «И что мне с ним делать?» «Съешь». Ответ был произнесен столь обыденно, да еще с такой интонацией, словно драконица удивлялась моей наивности. А чтобы я точно понял ее посыл, эта зараза пожала плечами. «Съесть? Ну, покусай. Драконы так поступают со своими поверженными противниками. Это дает силу». «Да, буду знать». «Да, я полечу. Закон велит оставить поверженного противника и победителя наедине. Сам сможешь добраться назад? У меня есть свитки телепорта. Я долечу». «К нам не попадешь. У нас запрещены телепорты. А вот на ту поляну, с которой я тебя забирала, ты можешь добраться. Я тебя увижу и заберу». «Спасибо». Драконица последовала за своими собратьями, я же с Барсиком остались одни наедине с тушей. Вот только одни мы были недолго, так как наше общество посетила доблестная администрация. Ангел походил вокруг моего оппонента, почесал в голове и подошел ко мне. «Сильно». «Мальца читерски, но сильно. Санкции не будет». «А за что?» «Нет, ты сейчас урвал неплохой шмат опыта, достижений, да и вон тушку». «Но это даже не богоюз, как это было у кого-то с инвизом, скорее грамотное использование механик, а так как повторить это вряд ли получится хоть у кого-то, да и у тебя тоже, то и смысла что-то менять нет». «Благодарю, вас успокоили. Вы за этим явились?» «О нет, если являться в каждом игровом моменте, то нам надо по админу на каждого игрока, что будет ходить и без остановки говорить, что все в порядке». «Нет, если бы не дело, я бы не явился. Просто стечение обстоятельств. Вы оказались одни, и наш диалог не подслушивают. Мы связались с вашей семьей, и они дали согласие на встречу. Вы хотели купить им капсулы, это будет стоить 2 миллиона 400 тысяч золотых. Согласны на списание этих средств?» «Да, конечно». «Отлично, подпишите вот эту бумагу, и я переведу средства, дам команду, и наши техники сразу же отправятся устанавливать капсулы. Также мы сделали одну вещь. Понимаем, что возможности у вас выйти нет, и личность вы весьма знаменитая. Мы вам дарим вот это кольцо. Пока не активируйте. Мы скажем, когда это сделать. Будет создан новый персонаж. Вы сможете быть инкогнито». «Видите ли, мне этот нравится». «Нет-нет, вы меня неправильно поняли. Вы сможете менять личности, просто это возможность быть инкогнито. Мы посчитали, что это важно». «Да, спасибо большое. А это не будет дисбалансом?» «Нет, видите ли, все достижения, полученные на том персонаже, останутся на нем. А времени на прокачку перса для того, чтобы он был конкурентен, сами понимаете, потребуется много. При том, что, качая нового, вы будете просаживаться в прокачке на основном персонаже. Так что это реально просто возможность побыть в социуме инкогнито». «Спасибо вам большое». «Пожалуйста». «Напоминаю еще раз. Не активируйте его до тех пор, пока мы не скажем. Мы вас отправим в ту же стартовую локацию, в которой будет и ваша семья. Спасибо еще раз». «Пожалуйста». Админ передал мне кольцо и растворился с листом бумаги, на котором я дал разрешение списать просто огромную сумму золотом, зато родители и обе моих сестры отныне будут счастливыми обладателями капсул и смогут присоединиться ко мне в этом уже моем мире. Первым делом я изучил подаренное кольцо. Оно было стилизовано под Урабороса, змея, что пожирал свой хвост. И этот змей был по спирали раскрашен белым и черным цветом. Смотрелось это залипательно. Спиральная иллюзия завораживала, гипнотизировала, заставляя взгляд задерживаться. Соблазн испытать его был велик, но наставление я помню хорошо, поэтому убрал колечко до нужного времени в инвентарь и перешел к делам насущным. Прибытие админа не решало вопрос с драконом, так что я занялся дальше этим вопросом. Несмотря на всю свою грузоподъемность, я прекрасно понимал, что всего дракона мне не утащить, потому начал придумывать решение проблемы. Первым делом телепортировался в город, где купил огромное количество мешков, склянок, банок, бочек и всего прочего. Поверх этого взял артефакты, что не дают портиться алхимическим ингредиентам и еде. Не знаю, что я буду делать с этими всеми ингредиентами, но убить дракона получается далеко не каждый день, так что я заберу оттуда абсолютно все, что только смогу. Наибольшие сложности возникли на первом этапе. Шкуру дракона не брало ни одно из имеющихся у меня оружий, и с огромной туши пришлось снимать шкуру мизерикордом. То, насколько это трудоемкий процесс, не стоит даже говорить. Казалось, что за этим я провел целую вечность. Чтобы немного скоротать время, я решился на эксперимент. Отрезал часть мяса от дракона, докормил барсика до тех пор, пока у того изо рта не стал торчать кончик мяса, что, пожалуй, на данный момент стоит больше любого другого стейка. А накормив его, запустил процесс трансформации. Бедолагу барсика выгнуло, после чего он просто потерял сознание. Я проверил его показатели, тот нагрелся, его сердцебиение ускорило свой ритм, дыхание стало быстрым, но в остальном он был в порядке. Положив своего питомца и друга на свой спальник, я вернулся к делу. Со шкурой я закончил после 12 ночи, попутно сливая с него кровь, после чего дело пошло куда лучше. Если шкуру я и не мог прорезать чем-то, кроме мизерикорда, то мясо я мог резать уже своими катанами, срезая аккуратными пластами и упаковывая их в специальные ящики. Чуть больше времени заняли внутренние органы. Их я вынимал особенно аккуратно, предполагая, что они могут стоить куда больше в нетронутом виде. В итоге под утро я справился, обставив округу целыми каскадами ящиков, мешочков, склянок. Их было так много, что для того, чтобы их убрать, мне пришлось 7 раз телепортироваться, и это с моей-то грузоподъемностью в 48,5 тонн. Для того, чтобы уместить своего дракона в личную комнату, мне пришлось неплохо раскошелиться на дополнительную комнату для склада. И не мудрено, так как весь этот объем я не смог бы уместить к себе в личную комнату даже в том случае, если бы забил абсолютно все пространство. Пришлось брать комнату, что больше походило на ангар, отвалив за нее более 300 тысяч золота. Вот только несмотря на те расходы, которые пришлось затратить на хранилище, я был рад результату. Учитывая, что закончил я все только к утру, когда город уже просыпался, то вместо возвращения отправился вновь в промышленный район. Разве что чуть задержался, чтобы устроить в своей комнате поудобнее барсика, который все так же находился в отключке, при этом неуловимо меняясь. В прошлый раз, когда я здесь гулял, видел более чем достойные работы с кожей. Вот местные кузнечных дел мастера мне нравились не очень, хотя в моей задумке кузнец должен был выполнить одну из ключевых задач. Что же, придется импровизировать. Найти того мастера кожевенных дел, которому я доверил свою броню, не составило труда. Просто пришел к тому, чьи работы были не только качественные, но нравились мне по стилистике исполнения и просто несли в себе какую-то идею. Войдя в магазин, я подошел к продавцу. «Здравствуйте, мне необходимо поговорить с владельцем лавки, а если быть точнее, мастерской, если это разные люди». «Здравствуйте, я предпочитаю не отправлять к своему партнеру всех подряд. Он человек творческий и предпочитает работать в тишине». «Я не из праздного любопытства. Передайте, пожалуйста, что я хочу сделать очень интересный заказ на сет из шкуры дракона». Лицо владельца резко посуровило, он покраснел, губы в гневе сузились. «Ты знаешь ли, где находишься? Драконы наши покровители, а ты предлагаешь такое? Да и никто не продаст тебе шкуру дракона, ее просто ни у кого нет, а теперь вон отсюда!» Сдаваться так просто я намерен не был, так что набрался терпения. Я победил дракона в честной дуэли, которую признали драконы, как и мое право на тело погибшего. Потому мне не надо ничего покупать, и я не проявляю к хозяевам земель какого-то неуважения. Более того, я нахожусь у них в статусе гостя, которого пригласили в жилые пещеры. Ваш же партнер может поднять свое мастерство, так как с подобным материалом он явно не имел дела. Так вы меня проводите?» Продавец еще несколько секунд буравил меня взглядом, после чего, наконец, кивнул. «Пройдемте». «И, извините, я все не так понял. Без обид, мне стоило предположить подобную реакцию и сразу объяснить, что к чему. До мастера идти долго не пришлось. Тот сидел в своей мастерской, что находилась прямо за лавкой, и что-то шил. Сама мастерская была интересным местом. Много места, огромное количество различных материалов и инструментов, и почти кромешная тьма, в которой был лишь один яркий луч светильника, что падал на стол. Сам мастер тоже был весьма импозантным. Причем выделялся не только от жителей города, но и от огромного количества существ, что я ранее видел». С коричневым цветом кожи. Он был скрючен в три погибели, горбат, с огромными шрамами, пересекавшими его руки, тело, лицо. Его руки были худые, почти дистрофичны. Вывернуты в невозможных местах под непонятными углами, плечи перекошены, на лице явственно доминировал огромный крючковатый нос, наподобие тех, что рисуют в сказках про Бабу-Ягу. С боков головы у существа росли острые уши, вот только заточенные не вверх, как у эльфов, а вниз, там, где у человека находится мочка. Голову украшала копна ломких и редких волос, что не спадали на плечи, но не были способны из-за отсутствия густоты скрыть все эти факты. Возможно, я бы подумал, что владелец лавки надо мной шутит, но от подобной мысли меня удержали глаза существа. Удивительно умные, с пронзительным взглядом, что изучал не внешность, а суть предметов и людей, находящихся перед ним. Подойдя чуть ближе, я обратился к этому существу, но уже с учетом своих ошибок. Я Мираж, а по совместительству гость гнезда драконов. И так получилось, что я победил одного из драконов в дуэли, соответственно, стал полноправным хозяином его тела. Мне надо сделать из его шкуры доспех. Возьмешься? Собеседник смерил меня пронзительным взглядом и ответил коротко, но емко. «Возьмусь. Какое техническое задание?» Лавочник, видя, что все в порядке и наш диалог пошел в конструктивное русло, раскланялся и отправился на свое рабочее место. Я же подошел к мастеру. «Как вас зовут?» «Фэнгзатон». «Мираж». Я пожал ему руку, после чего достал свою записную книжку и стал обрисовывать то, что хочу видеть. Процесс оказался очень длительным, кропотливым, но в итоге мы создали прототип того, что я хотел. С теми характеристиками, внешним видом, прибамбасами и примочками, которые я хотел видеть в своем сете. Закончив с чертежами, я оставил мастера делать лекало, а сам отправился в свою комнату за кожей и глазом дракона. Также снял с себя нательное белье из шерсти холмистого мамонта, а в конце доэкипировал свой набор углем огненного дыхания. На этом набор заготовок для кожевника был закончен, и я поспешил их к нему отнести. Отдав все, что собрал здесь, задержался на повторную замерку, после чего улетел к подземному царству. Несмотря на то, что все мое естество противилось тому, чтобы возвращаться в привычный мне мир, однако вопрос с доспехами меня так взбудоражил, что подтолкнул на этот шаг. К сожалению, в гнезде драконов не было мастеров, что могли бы ковать мифрил, а мне был нужен именно такой профи. Да, в моем королевстве были хорошие кузнецы, были они и среди просто моих знакомых, но сейчас я не был готов с ними говорить, а посему отправился в Подгорное царство. Здесь у меня был пропуск, я мог добраться до нужного мастера, но спорить о том, что в Подгорном королевстве достойные мастера своего дела, никто не станет. Для того, чтобы остаться инкогнито, я проник в королевство в Инвизе. Может, оно того и не требовалось, но не хотелось оповещать о своем прибытии самую болтливую часть населения, стражу низших чинов. Тем более, что дорогу я знал и помнил хорошо. С моими же умениями пройти путь незамеченным не составило труда. Место, где работали кузнецы, встретило меня звоном молотов по наковальням, запахом угля и горластыми криками кузнецов на подмастерьев. Любопытно, но здесь мне пусть и нужна была работа высшего качества, однако выполнять ее могли многие мастера из имеющихся. А посему я обратился в ту кузню, где народа было меньше. Договориться о работе не составило труда. Всего-то достать 7 килограмм мифрила для моего изделия и 2 для мастера, как плата за работу. Учитывая, что недавно я ограбил ПК клан бешеных псов, с этим проблемой знанием не было, так что данный вопрос закрылся очень быстро. Договорившись об объеме работы и сроках ее выполнения, я покинул дружелюбное подгорное царство и вернулся в город, в который до моего прибытия не ступала нога игрока. Дел на самом деле у меня здесь особо-то и не было, разве что вернуться к драконице, но это скорее посещение вежливости, которое я обязательно совершу, еще и приготовив ей подарок. Но для начала отправился вновь к кожевнику оповестить об обозначенных кузнецом сроках исполнения его части работы. И пусть могло показаться, что я только мешаю мастеру, однако назвать мое посещение бессмысленным я не мог, так как застал мастера в весьма и весьма печальном состоянии, а именно в бессильном гневе, о чем он не преминул мне сообщить, как только увидел мое явление. «Мираж, это невозможно. Я испортил лучшие ножи. Лучшие иглы и не смог выкроить абсолютно ничего. Эта чертова кожа не поддается никакому режущему орудию. Я даже наших лучших кузнецов звал, чтобы хвалились своим оружием, но никто не смог оставить даже царапины на этой шкуре. Я сдаюсь». Помня, что подобная проблема была и у меня, я достал из пазухи мизерикорд. «Держи, вот решение твоей проблемы. Понимаю, что это не самый удобный для работы клинок, зато он режет эту кожу как масло. Не успел я договорить, как Фэнк Затон подлетел ко мне, буквально выхватив мизерикорд и, подбежав к раскроенному столу, полоснул по разложенной коже. Тут же на пол упала тонкая лента, а мастер чуть ли не с кульбитом через голову бросился ко мне. Спаситель, все, я работать. Как будет готова работа кузнеца, приноси. А сейчас давай, не мешай». С этими словами он меня вытолкал за дверь, которую затем и закрыл за спиной на засов. Творческая личность приступила к работе, а я отправился проведать Барсика.